за полночь. За распахнутыми настежь окнами стояла августовская ночь. В теплом воздухе роилась мошкара, ветер шелестел в ветвях деревьев и доносил сквозь занавеску запах свежескошенных трав, приятно щекотавший Зоечкины разгоряченные ноздри. Она пребывала в истоме, высоко уперев пятки своих стройных ножек в цветастые обои, и в ее уставшем теле уже не осталось ни сил, ни желаний, а вот в взлохмаченной голове вертелась одна единственная, правда, приятная мысль о 100 зеленых, обычно презентуемых ей господином Крученком в конце свидания. А ну, как дела у него пошли в гору и отвалит больше? Сам Игорь Спиридонович, начавший, как обычно, ночь страсти из бутылочки столичной, тоже изнемог, и, не доведя дело до конца, что, строго говоря, является одной из вариаций импотенции, пронзительно храпел, уткнувшись лысиной, возлюбленной в плечо. Но с картошкой грудь впалая, цеплячья, ноги кривые, густо поросшие рыжим волосом, неказист, да и неважно. Корявое дерево, оно в корень растет. Зоечка сняла с своей груди цепкие с обкусными ногтями руки партнера и, ощутив под ногами жесткий мех медвежьей шкуры, пошатываясь, направилась в ванную. Мужик чуть лучше черта, и то красавец, главное, чтобы у него все стоя было и деньги были, а вообще-то не все козлы. Громко размышляя вслух о жизненных ценностях, она залезла в исходящую паром джакузи и первым делом стала приводить в порядок главную свою прелесть. Горячая вода истомно обволакивала ее невесомое тело, выпитый в изобилии коньячок наполнял желудок теплом, а сердце — радостью, и Зоечкины глаза начали потихонечку закрываться. «Корней так много холостых, а я даю женатого, ух, козла рогатого!» Приснился ей банальнейший сон. Приторно-сладкий, как засахарившаяся патока, и, тем не менее, для девичьего сердца весьма приятный. Будто бы повстречался ей прекрасный принц в белом балетном трико, обтягивающем нечто совершенно завораживающее, да не пешедралом, а на нежно-голубом шестисотом. Мастерски, с помощью одного только петтинга, довел он ее до невыразимого пером оргазма и, посадив в «Мерседес», повлек в волшебную страну, где хрустально звенели ручьи и журчали прозрачные струи. Под сенью цветущих магнолий принц опытной рукой сорвал с нее батистовое платье, ласково уложил на капот и только сподобился избавиться от своих белых подштанников, как Зоечка проснулась. Господи, какой контраст! Покрытая гусиной кожей, она лежала в остывающей джакузи, принца не было и в помине, правда, вот журчание струи имело место быть. Она повернула голову и, увидев господина Крученка, бодро справляющего по соседству малую нужду, вздрогнула. Какой мрак! А чему было, спрашивается, радоваться-то? Больше месяца своей молодой жизни отдала Зоечка господину Ведерникову, а что толку? На деле проку от него оказалось, как от козла молока. Мало того, что в койке никакой, трахнуть нормально не может, только обмусолит бедную девушку, так по жизни жуткий марамой. На бабки его фиг раскрутишь. Вот тебе, дорогая, $50, купи, что хочешь, в ресторан ни ногой. А взамен обещанного норкового манто урвал гад на летней распродаже шубу из китайской собаки. Куао, еще и хрен выговоришь, как тот кобыздох называется. Зоечка с шумом вылезла из джакузи и, мелко дрожа всеми своими формами, завернулась в маховую простыню. — Ладно, сволочь, тебе, барбос, от боком выйдет. Пожалеешь еще. — Чего так рам-то? Лохматовская. Игорь Спиридонович в конце концов иссяк и, пшикнув пенкой для бритья, намазал от души щеки. — Давил бы себе харю, у меня сегодня санитарный день. С бородою от жилета он здорово напоминал сексуально озабоченного гнома, наконец-таки уломавшего Белоснежку. И, отвернувшись, Зоечка принялась чистить зубки. Она терпеть не могла, когда ее звали по фамилии. — Да, да, да, прискорбно, но факт. От второго мужа ей не досталось ничего, кроме этой ужасной клички Лохматовская, а сменить ее на прежнюю девичью Кнопкина было все.